Глава 81. Но опыт охотницы велел не расслабляться. Да и напряженность Алекса подсказывала, что праздновать победу рано. Противостоять 10 вампирам тоже нужно с умом. По одному человеку на вампира. Силы не равны. Но мне не привыкать. Впрочем, Алексу тоже. Правда, он теперь сильный дракон. И ему можно было доверить вампиров 7. Справиться одной левой. И я его знаю. Он такой. «Алекс, Кейт!» – обрадовалась Лика. «Какие гости и без охраны!» – всплеснула руками Тори и встала. «Что привело вас к нам?» «Что там с нашими дежурными?» – насупился на одного из вампиров Джим. «Пойди глянь, как эти двое смогли оказаться здесь? Что за шутки?» «Не надо уходить!» – Алекс преградил путь. «Думаю, скоро вы здесь понадобитесь!» Да и задушевный разговор куда лучше сложится в теплой компании. Посидим, поболтаем, расслабимся. Проглотив его сарказм, вампиры настороженно замерли. Вы принесли, что надо? Джим шагнул вперед въедливым прищуром, осматривая нас. Да, я кивнула на кружку, притороченную к моему поясу. Но пока заложники у вас, святой Грааль не получите. Так не пойдет. Джим отличался недоверчивостью. «Почему мы должны верить вам?» «Потому что мы так хотим», – холодным тоном бросил Алекс. «Либо сейчас пойдет сделка доверия, мы вам чашу, вы нам друзей. Либо каждая сторона останется при своих интересах». «Боюсь, тогда ваши друзья могут пострадать», – Тори ехидно поджала губы. «Боюсь, тогда ты не получишь чашу». Я демонстративно вильнула бедрами, шевельнув кружку. «Тварь!» – Тори скрипнула зубами. «Ага», – лениво откликнулась я. «Легко быть дерзкой, когда на лестнице толпа драконов». Я ощущала их скрытую мощь и поддержку. Тори приближалась ко мне. Алекс встал между нами. «Не лезь!» – она гневно сверкнула глазами. «Ни шагу вперед!» – велел он, проигнорировав ее слова. «Все в порядке». Я сама подошла к Тори и подзадорила Алекса его же словами. «У меня все под контролем». «Я в безопасности». Алекс шагнул в сторону, чтобы не мешать. Мы с Тори скрестили взгляды. Боковым зрением я не упускала Джима из вида. К нему у меня особое дело. Он должен ответить за смерть моих родителей. Не отрывая взгляда от коварной вампирши, я отстегнула кружку от ремня. Кивнула на заложников. Их подняли и повели к нам. Тори поедала меня взглядом, будто заподозрила подвох. Но не остановила Майка и Лику. «Значит, пока сделка в силе». «Как вы собираетесь уходить?» Джим стал рядом с женой. «Разве не ясно, что незаметно пробраться сюда не самое главное? Главное – выйти». «Думаю, мы договоримся». Пропела я слащаво ласковым голосом, протягивая кружку. «Не верю». Джим подозрительно прищурился. «Правильно делаешь». Не уменьшая приторности в голосе, заявила я. «Уж тебе-то должно быть известно, что сегодня ты сдохнешь от моей руки!» «Не слишком ли самонадеянно?» – усмехнулся он. «Как знать, как знать!» – протянула я. «Заодно и проверим!» «Итак», – перешел Алекс к делу. «Нам нужны наши друзья. Только после того, как они подойдут ко мне, вы получите Грааль!» «Алекс, дружище!» – гаденько выдала Тори. «Как скажешь, так и сделаем!» Она глянула на своих людей. «Снимите с них наручники! У нас же честная сделка!» «Очень честная, ничего не скажешь! Пара сотен вампиров этажами ниже, и это честная сделка!» «Впрочем, мы тоже с группой поддержки! Уж то-что! А наш сюрприз куда круче!» Мы с Тори испепеляли друг друга взглядами. Она не доверяла мне, и я не доверяла ей. Но хоть в этом мы с ней были едины. Я подошла к столу вампиров. Сгребла в сторону коктейли, и они повалились на пол. Со звоном битого стекла. С резким ударом о столешницу я поставила на нее кружку. Но руку не отняла. Кивнула на заложников. Тори тоже кивнула. Их толкнули в спины, и Майк с Ликой пробежали последние шаги, чтобы угодить в объятия Алекса, расставившего руки. Но тут случилось непредвиденное. Воспользовавшись тем, что Алекс развел руки и снял Тори с мушки, она кинулась к кружке. Ловким сильным движением выхватила ее, Сила и реакция вампирши были куда лучше моих. Да и отвоевывать металлическую кружку я не собиралась. Быстро попятилась к Алексу и друзьям. «Наивные доверчивые людишки», – рассмеялся Джим. «Алекс, теряешь хватку. Какой из тебя спецагент, когда мы вас так легко провели?» «Ты уверен?» – Алекс вскинул оружие. Я сунула Лики в руки катану. Майк сам выхватил у меня из-за пояса два кинжала. Мы приготовились принять бой. В пылу битвы пробраться к окну, а оттуда прыжок на волю. Как только мы унесем ноги, драконы разберутся с вампирами. В живых никого не останется. Но во мне горела жажда мести. Я не могла уйти, не убив Джима собственными руками. За смерть родителей он должен ответить лично передо мной. Никто другой не должен убить его, кроме меня. Я сама должна убедиться, что он мертв. Жажда мести истязала меня изнутри. «Эй, охрана!» – прокричала Тори, заглядывая нам за спину, в сторону лестничной клетки. «Кто там проворонил людей? Почему я должна разбираться с этим отребьем?» «По мне так это ты отребье!» – зарычала я. Позади послышались торопливые шаги. Вампиры бежали к нам со всех ног. Тут же раздались звуки драки. Это драконы дали отпор вампирам. Судя по тому, что потом наступила тишина, и нас никто не побеспокоил, драконы взяли верх. Если бы Джим, Тори и их приспешники знали, как много здесь драконов, они бы схватили шмотки и слиняли. «Вы не одни», – понял Джим, доставая обрез. Алекс резко сорвался с места и пробежал вперед. В прыжке ударил ногой Джима в грудь. Тот подался назад и со всего маха налетел спиной на стену. Алекс пару раз врезал ему кулаком по лицу. Третьим ударом вырубил вампира и для надежности воткнул в него нож с церебра. Сзади на него навалился другой вампир. Алекс схватил его за одежду, перебросил через спину, швырнул об пол. Чтобы добить, прыгнул сверху, проломив коленом грудную клетку. Я подскочила и одним махом снесла вампиру голову. «Твердая рука!» — усмехнулся Алекс, откидывая тело. «Вместе мы славная команда!» Со стороны лестницы раздались шаги. Алекс пихнул меня к столбу. Лика с Майком спрятались за бочкой. Пригнувшись, Алекс перебежал за мешки цемента, перекатился в сторону колонны и затаился. Стал наблюдать за вампирами. Повисла оглушающая тишина. Будто что-то творилось неизбежное. Шаги на лестнице были все ближе. И на этаже появился Гарри Вальц. Лощеный, спокойный и высокомерный.